Лишь бы ее никакой дрянью не смазали. Да замолчишь ты, наконец. Не выдержал обычно спокойный Вирон. Алькан хотел было достойно ответить, но удержался. Не в том он сейчас состоянии и положении, чтобы устраивать словесные баталии с лекарем. Его осторожно отодвинули от дерева. Наконечник вышел под лопаткой. Очень плохой наконечник. Не тонкий бронебойный, а с широкой режущей кромкой, который применяется против обычной пехоты, и раны он наставлял более серьезные. Врачеватели переглянулись. Одними глазами спросил Гартош. Также взглядом ответил Вирон и резким движением обломил наконечник. Алькан охнул и обмяк. Над ним колдовали не меньше, чем над Дебором. В конце концов, его привели в чувство, дали выпить знаменитой знахарской настойки и снова уложили отдыхать. Широким шагом подошел Фаглас. «Я там вашему парню помог». Гартош со стыдом вспомнил про стрелу в плече своего подчиненного и двинулся было назад, но Фаглас его остановил. «Ничего страшного, оклемается быстро, не то что эти. Им бы в лазарет. Попробуем. Как только поможем всем, кто нуждается». «Все правильно, Фаглас обязан думать не только за академиров, но и за весь отряд. А в помощи нуждались многие, очень многие. Схватка выдалась жестокой. 12 человек погибло, 11 ранено, причем большая часть очень серьезно. Грабросцы направили сюда отборных бойцов, а противостояли им обычные крестьяне и обычная пехота, да и гепарды в лесу не вояки. Нам бы с ними в чистом поле схлестнуться, оправдывался Карт, бережно прижимая к груди перевязанную руку. Там бы посмотрели кто кого. Да, согласился Гартош, здесь росомахи нужны. И повернувшись к Фагласу недоуменно спросил. Я не понимаю, неужели перебросить сюда полсотни гепардов с лошадьми, легче чем столько же росомах? Уверен, что от них здесь больше пользы было бы. Никто не застрахован от ошибок. Думаю, что скоро здесь появятся и росомахи. Скорей бы. О, а кого это к нам тащит? Уж не наших ли, так долго разыскиваемых гостей? Пехотинец и доброволец бросили у их ног тело, на вид бездыханное. Гартош впервые видел грабросца и с удивлением отметил, что он ничем не отличается от виктонийца, к большому нужно сказать разочарованию. Ведь воображение рисовало образ всяческих там уродов. Он жив. Не знаю. Нам приказали собрать их, и живых среди них пока не нашли. Сколько их? 7. Всего-то? Ага. Здоровы заразы драться, вон сколько наших положили. А несколько еще и драпануть успели. Как драпануть? Да так. Я 2 видел, да те, что с вашими гепардами схлестнулись, смылись. Пехотинец прикинул. Я так думаю. Половина сбежала. Вот как. В душе Гартоша начала закипать злость. Выходит, те, кто порубил его ребят, живы и где-то бегают. Нужно немедленно организовать погоню. По горячим следам. Фаглас пытался его успокоить. Не кипятись, академир. Все организуем, и погоню, и все остальное. Сейчас подойдут свежие силы, и будем их искать. Пока мы будем ждать, грабросцы сумеют замести следы. Не сумеют. Теперь мы точно знаем, откуда начинать поиски. Теперь не уйдут. Среди сложенных рядком тел одно зашевелилось и слабо застонало. Фаглас сразу же бросился к нему. «Помоги мне!» Раненый грабросец пришел в себя и, увидев рядом врагов, сделал судорожное движение рукой, ища какое-нибудь оружие. На него тут же навалились, прижали к земле, дали несколько тычков и быстро связали. «Это хорошо», — не скрывал радости Фаглас. «Пленный, это хорошо. Здесь еще один живой», — воскликнул Вирон. «Похоже, что это маг. Я чувствую вокруг него ауру магии. Ну это просто отлично», — расцвел полковой маг. Очень хочется пообщаться с коллегой с той стороны межевых гор. Боюсь, что тебе этого не дадут, огорчил Фагласса Гартош. У нас гости. Причем тоже очень любопытные. Только что, сделав подпространственный переход, к ним приближались трое. Даже если бы Гартош не знал одного из них, он догадался бы, кто это такие. Прибыли люди из тайного легиона. Здравствуй, Гартош. Здравствуй, Сирил. Давно не виделись. И не говори. А ты возмужал. Ты тоже. Оценив шутку, Сирил рассмеялся, но осмотревшись, враз помрачнел. Я вижу, вам здесь досталось. А ты как думал? Против отлично подготовленных бойцов, горстка обычных. Ясно, что размен не в нашу сторону. Сирил скривился. Эти претензии не ко мне. Не я присылал в лес кавалерию, а не егерей с росомахами. Ну конечно. Ладно, Гартош. Я здесь не для того, чтобы с тобой припираться. Нам нужно разобраться в ситуации и точно доложить командованию, что здесь произошло, что происходит и что может произойти. Вам повезло, мы захватили пленных. Ну это просто отлично. Слово в слово повторил Сирил высказывание Фагласса. Фаглас с Гартошем переглянулись, улыбнулись, но промолчали. Сирил со своими молчаливыми коллегами окружили одного из гробразцев. Он перенесет переход. Вопрос Сирила адресовывался одному из вновь прибывших, по-видимому магу. Тот тщательно обследовал пленного. Этот перенесет. А второй? После некоторой заминки маг ответил. Над этим придется немного поработать. Он ранен и сильно истощен. Это маг. Интересно, кто это так вымотал. А то здесь некому. Маг посмотрел на Гартоша. Хорошая работа. У него есть несколько охранных амулетов, и они все взломаны. И не таких сусликов выливали. Молодцы, еще раз похвалил участников схватки пришлый маг. А теперь вы поможете нам переправить пленных в лазарет. В лазарет, удивился Сирил. А почему не в штаб? Нам нужно, чтобы они выжили наверняка. Поэтому в лазарет. Сирил спорить не стал. Маг и третий визитер подхватили вражеского мага, чтобы не сдох по дороге, влили в него немного энергии и скрылись в магическом вихре. Сирил взял под руки второго пленного. «Поможешь?» – спросил он у Гартоша. «А куда я денусь?» Через несколько мгновений они были в лазарете. Возле раненого тут же засуетились лекари. Гартош их предупредил. «Вы готовьтесь, мы вам сейчас еще работенку подкинем». Он вернулся на место боя. Вместе с Вироном перетащил в лазарет Алькана. Пока Вирон отдыхал, Гартош вместе с Фагласом сделал еще одну ходку. После небольшой передышки, снова с Вироном, и снова с Фагласом. Затем к этому делу подключился Сирил, и за пару часов всех тяжелораненых перенесли в лазарет. Все устали до такой степени, что не было сил даже вернуться назад. На ночь остались в лазарете, увалившись рядом с ранеными. «Сирил, мне нужна твоя помощь», — задержал на выходе из лазарета своего давнего знакомого Гартош. «Что именно тебе нужно? Мы ведь помогли вам с пленными. Не тяни, говори, если это в моих силах, то помогу. Мне нужны ищейки». «В смысле?» «Собаки-ищейки. Те, которыми снабдили нас, не годятся. Нужны собаки, или не собаки, в принципе это не важно, которых не собьет со следа никакая магия, никакие вонючие присыпки. Я должен найти тех, кто покромсал моих ребят». Сирил задумался. Затем, что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу. «Вот, то, что нужно». Охотники за нечистью, у них есть подходящие псы. Правда, они нам не подчиняются, у них свое начальство, но у меня есть там хорошие знакомые. Попробуем уладить это дело побыстрее. Хотя, ты смог бы добиться их помощи еще быстрее. Это почему? Охотники за нечистью в прямом подчинении у твоего брата, Гнивера. Правда, не знал. Нужно больше интересоваться делами своих родственников. Уже месяц как охотники перешли под его крыло. Так может и сам. Нет, давай лучше ты. Не люблю пользоваться родственными связями. Даже в таком деле. Как скажешь. Хорошо, я займусь твоей просьбой. Если можно, то побыстрей. Гартош, я не новичок в таких делах, и прекрасно понимаю фактор времени. Извини. Гартош, Вирон и Фоглас свернулись в лес, на место боя. Легко раненых уже увезли. Убитых гробразцев решили закопать здесь же, а своих должны были перевести в столицу баронства Глад, Касхран. Вскоре на место стычки подоспели остальные гепарды. Все было готово к погоне, ждали только результатов помощи Сирила. И он не подвел. Буквально через 2 часа в помощь охотникам на лазутчиков выделили 4 охотников за нечистью со своими питомцами, здоровенными псами, которых сами охотники называли не иначе, как четвероногие синьшилы. И Гартош не очень удивился, когда среди 4 охотников оказался и Сирей. Вновь их пути пересеклись. Не остался в стороне и тайный легион. Сирил и его молчаливый товарищ примкнули к 2 поисковым группам. А чуть позже, совместными усилиями 10 магов, сюда же перебросили и 2 десятка росомах. Вот теперь можно было начинать поиски. Всех посадили на лошадей, даже охотников, хотя они жаловались, что без контакта со своими псами им нельзя. Но потеряли слишком много времени, на своих 2 врага было не догнать. Псы практически сразу взяли след и уверенно повели в сторону гор. По всему выходило, что вражеские лазутчики решили покинуть негостеприимные леса, но выпустить их было нельзя. И хотя Сирил утверждал, что там их перехватит пограничные заслоны, Гартошу хотелось лично вцепиться в горло врагу. Следуя за собаками, охотникам часто приходилось спешиваться, так как след вел через заросли кустарника, а враги – буреломы. К ним для охраны присоединялись росомахи, в то время как конная группа обходила препятствия стороной. Но как они ни старались, до ночи догнать противника так и не смогли. Лагерь разбили уже в густой темноте. Короткий сон, и не успев толком отдохнуть, в предрассветных сумерках возобновили погоню. Гартош нутром чуял, что враг где-то рядом. Они скакали по светлому сосновому бору, скакали практически во весь опор, и вдруг испуганное ржание лошади и Сирей, вырвавшийся вперед, валится на землю. Его тут же окружили плотным кольцом, обнажив оружие и развернувшись к невидимому врагу. Но Сирей быстро вскочил на ноги. «Со мной все в порядке. Посмотрите, что с лошадью», — взбесилась словно. Через несколько секунд выяснили причину бешенства лошади. В ее крупе торчал арбалетный болт. Тут же нашли и арбалет. Самострел был рассчитан на пешего, потому ты и цел остался, после тщательного осмотра поделился своими выводами Сирил. Одного из гепардов оставили позаботиться о лошади, Сирея пересадили на другую и скачка продолжилась. Врага настигли ближе к обеду. Поняв, что уйти не удастся, гробразцы заняли выгодную позицию на невысоком холме, на вершине которого громоздилось несколько каменных глыб. Все подходы хорошо простреливались, это почувствовали на себе охотники, как двуногие, так и четвероногие. Сирей и пес получили по стреле и были спешно оттянуты под прикрытие деревьев. Обороняющиеся могли собрать здесь хорошую жатву и дорого продать свои жизни. «Щиты нужно делать», — заявил Теслин, командир 10-ка росомах, на которого было возложено командование над этой поисковой группой. Из чего? Из всего, что попадет под руку. Из лозы, ветвей, жердей. Вот, точно. Из толстых жердей щиты сделаем. Их будет нести сразу двое, трое. Так до самых камней доберемся. А там в рукопашную. Начались поиски подходящих тонких деревьев. Обнаружились такие почти в полулатоне от холма. Заготовили нужное количество жердей и приступили к изготовлению щитов. Хорошо еще, что в перечень вооружений росомах входили небольшие топорики, а то мало кто был готов пожертвовать личным оружием и использовать его в качестве столярного инструмента. За 2 часа изготовили 3 больших щита, на 3 человека каждый. Подобрали 9 лучших бойцов и начали наступление. Наступали с 3 сторон, оставшиеся из-за деревьев обстреливали камни, не давая врагу высунуться. Когда атакующие уже были на середине подъема, грабросцы ответили. Стрелы застучали в толстые жерди, и некоторые нашли чуть заметные зазоры между ними. Вскрикнул оцарапанный стрелой гепард, но через секунду он вновь взялся за щит. Появились неприятности и ушедшего посредине Гартоша. Вылезшая между жердей стрела опасно щекотала живот. Щит приходилось нести на вытянутых руках, переложив большую часть своих обязанностей на товарищей. Но те не роптали. «Стойте!» Уколовшись в очередной раз, прошипел Гартош. «Что случилось?» Спросил гепард, шедший справа. Гартош молча сломал стрелу. «Теперь топаем дальше!» Послышался смешок росомахи слева. Но не успели они поднять щит, как в него ударилось что-то посущественнее стрелы. Хорошо, что щит все еще стоял на земле, а то его не удержали бы. Камнями швыряются, догадался росомаха. Гепард забеспокоился. Они нам так щит разобьют. Давайте побыстрей. Щитоносцы подняли свой заслон и почти побежали к вершине. В щит ударил еще один камень. Затем стрела. Сразу потянуло паленым. Стрелами поджечь хотят. Поторопись, ребята. Команда гепарда была лишней. Все и так понимали, что спасение в скорости. И тут в щит ударил огненный шар. Оказывается, не всех магов перебили и взяли в плен. Щит распался, а щитоносцев разбросало в стороны. Виктонийцы усилили обстрел камней и там попритихли. Гартош лежал под дымящимся обломком щита и пытался сообразить, что это было. Получалось с трудом. Мысли разбегались, и собрать их в кучу было очень тяжело. Наконец земля перестала вертеться, и пришло понимание гадостной ситуации. Он чуть приподнял обломок, устроился под ним поудобнее и осмотрелся. В нескольких шитах лежал гепард, еще дальше росомаха. Гепард дышал, хотя, похоже, был без сознания, а что с росомахой не разобрать. Судя по звукам боя, схожая ситуация сложилась и с другими командами, никому не удалось ворваться на вершину холма. Что ж за зверей прислали сюда грабросцы? Гартош попытался ползти вперед, и тут же в щит воткнулась стрела. Да. С такой защитой идти в атаку было самоубийством. Обломок не выдержит еще одного удара камнем, не говоря о огненном шаре. А на холме вновь стало тихо. Остальные атакующие группы либо отступили, либо уничтожены. Гартош сжал зубы. Нужно найти выход, только не отступать, ведь вершина так близко. Он зарылся лицом в траву. Настойчивая мысль достигла чего-то в вышине, в самых кронах деревьев. Лес откликнулся. Каменные развалины стали как на ладони. Грабросцев оказалось 4. Они заняли удобные позиции и при случае могли помогать друг другу, так просто их не выкурить. Среди них имелся маг, и не из слабых, его аура четко выделялась среди остальных. Но оказалось... Настойчивый зов Гартоша услышал не только лес. Напрягая до предела магическое зрение, Гартош посмотрел. Внутри холма клубилось что-то темно-серое. Внутри холма рассмеялись. Темный клубок зашипел. Гордо заявил Гартош. Внизу немного помолчали, затем зашевелились вновь. Несколько с пафосом, мысленно воскликнул Гартош и немного отодвинулся от вершины холма. Темная масса зашевелилась, наверх потянулось тонкое щупальце. Среди развалин раздались крики, боли, ужаса и безумия. Гартош привстал, хотя и не торопился в развалины. За их пределами было как-то спокойней. Крики быстро прекратились. С сытой отрыжкой буркнуло пятно внизу. Бодро пообещал Гартош, и поняв, что путь свободен, смело поднялся наверх. Из-за деревьев ему что-то кричали, но Гартош, приглашающе махнув рукой, взобрался на обломки. Здесь бесстрашие уступило место осторожности, он вытащил саблю, кинжал и начал осторожно протискиваться между камней. Первый безумец попался ему практически сразу. Именно безумец, это становилось понятно с первого взгляда. Человек сидел на камне, обхватив голову руками, и раскачиваясь из стороны в сторону, что-то бормотал. Гартош легонько ткнул его саблей. «Эй!» Сидящий поднял голову, увидев его бессмысленный взгляд. Гартош содрогнулся, ему стало не по себе. «Иди туда!» Безумец послушно поднялся и, не прекращая бормотать, побрел в указанном направлении. Вскоре среди развалин послышались голоса товарищей, а затем появились и они сами. Совместными усилиями обнаружили и вывели, и остальных гробразцев, хотя одного пришлось выносить. Это был маг, судя по всему, он сопротивлялся дольше всех, и досталось ему больше других. Было страшно и больно смотреть на этих крепких мужчин, в полном расцвете сил, у которых вынули душу. Они уже как-то не воспринимались как враги, которые убили и искалечили твоих друзей. Не было у Гартоша больше на них ненависти, осталась скорее жалость. Он даже засомневался в своем поступке. Но посмотрев на своих раненых, он тряхнул головой и постарался загнать сомнения куда подальше, в самые дальние закоулки души и памяти. «Ну, теперь ты скажешь, в конце концов, что произошло с нашими врагами, или из тебя клещами все нужно вытаскивать?» Теслин, которому только что перевязали голову, сумел наконец поймать Гартоша, старательно избегающего прямых вопросов и ответов. «Чем ты их так угостил, что они превратились в идиотов?» Услышать ответ собрались все участники этой операции, все, кто мог передвигаться естественно. Немного помявшись, Гартошу пришлось признаться, не отстанут ведь. «Да это не моя работа, точнее не совсем моя». Он вновь замялся. «Не тяни, давай уже говори». Это уже не терпелось Вирону. «Дело в том, что наши враги выбрали не самое удачное место для убежища». Теслин не согласился с Гартошем. «Как это неудачное? При всем нашем численном преимуществе, мы не смогли их оттуда выколупать. Тактически да, неплохое они выбрали место. Но это только внешняя сторона, а им нужно было посмотреть поглубже. Поподробнее нельзя. Можно. Это не простое нагромождение камней, а развалина древнего храма. В этом храме находился жертвенник, здесь приносили жертвы, как я понял, и людей в том числе. Так вот, тот, кому приносились жертвы, как оказалось, никуда не ушел, а спокойно сидит себе под холмом. Он и пожрал души гробразцев. Присутствующие дружно и с опаской оглянулись, наставшие вдруг зловещими развалины храма. Просто так, взял и пожрал. Первым пришел в себя Вирон. Ну, не просто так. Он предложил помощь, я не отказался. Помощь просто так не оказывают. Что он запросил взамен, то что и получил. Ему нужны были души. Мне, обезвреженный враг. Все оказались в выигрыше. Что-то я не совсем понимаю. Если он может просто так пожирать души, то здесь половина леса должна быть завалена живыми трупами. Здесь мало кто ходит, вставил Тапанихт. считается плохим местом. Теперь понятно почему. К тому же, просто так пожрать душу он не может. Он вроде как заключен, там, под холмом. И ты его освободил. Да, как? Как можно освободить заключенного демона, а это скорее всего демон, ничего не зная о его темнице? Вирон искренне недоумевал. Достаточно попросить его подняться наверх, и он свободен. Но мне кажется, он не каждого слышит, и не каждый слышит его. То есть, ты просто попросил, и демон пожрал души четырех человек. Да, представь себе, здесь достаточно было просто попросить. Нет здесь никаких особых запоров, хитроумных заклинаний, и ничего такого. Его достаточно попросить, и он выходит к жертвеннику, которым являются все эти развалины, и пожирает души. Из-за спин спорящих протиснулся хромающий Сирей и вкрадчиво поинтересовался. И ты спокойно признаешь то, что заключил сделку с демоном, который чужд нам и нашим богам? Никакой сделки я не заключал. Но ты призвал его. Ты прекрасно знаешь, что наши боги поставили пожирателей душ вместе с нефатами вне закона. И это они, скорее всего, заключили нечистого под этим холмом. Не очень-то и заключили, поправил пламенного борца с нечистью Сирил. Лазейку оставили. Даже не лазейку, а целые ворота, через которые этот демон шастает туда-сюда. Сирей не нашел, что ответить, но его сердитый взгляд красноречиво говорил, что он остался при своем мнении. А Сирил продолжил. Тот, кто заключил здесь демона, если это, конечно, демон, прекрасно знал, что его будут подкармливать, и не попрепятствовал этому. И силу заключенный имеет только в этих развалинах, дальше ему ходу нет. Иначе он натворил бы дел. Так что не нападайте на парня. Ничего страшного он не совершил, а наоборот, спас несколько жизней. А об этом храме доложим кому следует. Пускай ним занимаются жрецы. Возможно, они прекрасно осведомлены о том, кто сидит под этим холмом. И вообще, Сирил заговорил тише. Я бы не стал так ругать и хаять здешнего обитателя в непосредственной близости от этого холма. По-моему, лучше отсюда убраться. Что-то мне не по себе. Дважды уговаривать никого не пришлось. Раненых усадили на лошадей и поспешили удалиться от таких помощников. К счастью для Гартоша, все обошлось. Визита бдительно следящих за ересью и проявлением чужой силы жрецов не было. Видимо, они прекрасно знали о заброшенном храме и его обитателе и не посчитали его опасным. Не было даже задушевного разговора с Гнивером, в котором тот пожурил бы младшего братишку. Значит, ничего сверхосудительного не произошло. Единственное, на что посетовал перед уходом Сирил, из этих пленных вряд ли удастся вытащить какие-нибудь сведения. Отсутствие такого составляющего личности, как душа, делало допрос почти невозможным. Хотя маленькая возможность оставалась. Как объяснил Сирил, все зависело от того, насколько сильно поврежден мозг. Мага можно было сразу сбросить со счета, полный дебил. А вот у остальных спецы из Тайного Легиона еще надеялись что-то вытащить. И вновь метание по лесам. Как выяснилось из допроса захваченных ранее пленных, где-то была еще одна группа, действующая независимо. После того, как нашли и уничтожили осколки первой группы, все силы были брошены на обнаружение второй. Видимо, пленные рассказали еще много чего интересного. Потому как в баронство Глад перебросили два пехотных полка и один кавалерийский, а также усилиями магов, сотню росомах. Силы собрали серьезные, и несколько десятков гепардов уже не играли решающей роли. Но отказываться от их услуг не спешили. Разговоры о том, что их вот-вот вернут в родные части, так и остались разговорами. Опыт, который они добыли, гоняя по лесам первую группу гробовцев, пригодился в будущем. Пехота с росомахами и местными проводниками прочесывали леса и болота, кавалерия патрулировала поля и перелески. Но, несмотря на привлечение таких сил, успехов они так и не добились. Со дня уничтожения первой группы прошла уже неделя, но вторую группу обнаружить так и не удалось. С фронта шли утешительные вести, гробовцев успешно теснили, и у всех сложилось впечатление, что вражеские лазутчики вернулись назад, в горы, умудрившись обойти пограничные заслоны. 35 оставшихся в строю гепардов возвращались с очередного патрулирования. Их сейчас не гоняли на поиски, для этого хватало пехоты, в задачу гепардов входило быстро прийти на помощь тем, кто в этом будет нуждаться. Пока нуждающихся не находилось, это расслабляло, и мысли были далеко от войны и лазутчиков. Гепарды возвращались на место дислокации в хорошем расположении духа и в предвкушении хорошего ужина. Еще бы, сегодня удалось подстрелить косулю, что было большой удачей, напуганная шумными поисками дичь, из этих лесов ушла. Гартош, чья связь с лесом в последнее время стала чуть ли не родственной, и оказался героем сегодняшнего дня. Именно он обнаружил косулю, именно его стрела ее свалила. Поблагодарив лес за щедрый подарок и купаясь в лучах славы, Гартош уже чувствовал на языке вкус жаркого и вдруг остановился. Словно в голову кто тюкнул и шепнул на ухо: «А сверни-ка ты направо». Вслед за ним остановились и академиры, а затем и гепарды. «Случилось что?» — обеспокоенно спросил подъехавший Жогар. Чутью младшего оскола в последнее время начали доверять. «Не знаю, но мне кажется, нужно взять правее. Похоже, там что-то есть. Проверим». Не стал сомневаться сотник, и гепарды повернули направо. Шитов через 300 они въехали в сосновый лес. Заходящее малиновое солнце пропускало сквозь кроны деревьев ярко окрашенные широкие полосы лучей. Все выглядело да нельзя красиво и умиротворенно. Но картина перед взором Гартоша вдруг изменилась. Потускнели лучи, раздвинулись деревья, и крупным планом приблизился небольшой холмик, скорее даже большой бугор, с трухлявым пнем наверху. Похоже, лесу надоели безрезультатные поиски людей, и он ткнул Гартоша носом. «Вот они! Лишь бы все убрались отсюда побыстрее и оставили его в покое. А то ходят тут, бегают, скачут, птиц, зверей пугают». Общее настроение леса Гартош уловил и еще раз поблагодарил его за подсказку. «Там», — указал он на холмик, — «ты уверен? Не знаю, что там, но что-то есть, это точно». Жагар посмотрел на Вирона, тот отрицательно покачал головой. «Я ничего не чувствую, не почуял ничего и Фоглас, но проверить стоило». И тут, как нельзя кстати, подвернулись два десятка пехотинцев. Их и решили послать на разведку. Не элитой же рисковать. Холм окружили, и десяток бойцов начали сужать кольцо вокруг подозрительного объекта. Они приблизились почти вплотную, когда вершина холма взорвалась и пехотинцев бросила наземь. Из открывшегося схорона словно муравьи полезли гробовцы. Гартош не растерялся и первый бросил туда огненный шар, а следом полетели стрелы, болты и другие огненные шары. Но магов хватало и у гробовцев. Цели достиг только первый шар, выпущенный Гартошем, остальные были успешно отражены. Результативным же оказался только первый залп из луков и арбалетов, так как противники тут же сошлись в ближнем бою, и про обстрел можно было забыть. Началась жестокая рубка. Численное превосходство было на стороне виктонийцев, но гробовцы превосходили противников в мастерстве, даже гепардов. Тут бы пригодились мастера одиночного боя, которых хватало в тайном легионе, да еще у Вепри, элитном пехотном легионе. Разницу в классе Гартош почувствовал сразу, когда вдвоем с Жогаром не мог справиться с одним противником. Но каков молодец! Если бы за схваткой можно было наблюдать со стороны, то грабросцами можно было восхищаться. Но такой роскоши у виктонийцев не имелось. Сукин сын вертелся словно веретено, легко парируя выпады виктонийцев, и закипающая злость Гартоша сыграла с лазутчиком злую шутку. Видя безуспешность атак противника, тот стал открыто, нагло над ними насмехаться. Может, в другом случае это ему бы и помогло, но сейчас он столкнулся хоть и с самым младшим, но все-таки осколом, а этих дразнить нежелательно. Короткий разряд, выпущенный Гартошем практически без подготовки, на пару секунд обездвижил нахала, и этого оказалось достаточно, чтобы мелко его нашинковать. Примерно так, мстительно пробормотал Гартош, вытирая с лица свою и чужую кровь, и добавил свою любимую поговорку про сусликов. «Молодец, Гартош!» — похвалил коллегу Жогар. «Действуем в том же духе. Ты их глушишь, а я рублю. Если у меня еще так получится, надо, чтобы получилось. Ты видишь, что творится. Они скоро вырвутся, попутно перерубив половину наших». Ситуация и правда началась складываться не в пользу виктонийцев. Противник растянул сражение на множество мелких групп, применять стрелковое оружие и магию не представлялось возможным, несогласованность действий гепардов и пехотинцев играла только на руку грабросцам. Где эти чертовы деятели из тайного легиона, когда они так нужны? И Гартош послал Сирилузов. Правильно поняв, кто здесь опаснее всего, на него с Жагаром тут же навалились двое грабросцев. Гепарды и с одним то едва справились, а тут сразу двое. Попытались помочь Вирон с Фагласом, остающиеся пока в стороне от схватки, но их магия не достигла цели, маги боялись зацепить своих и послали слишком слабые заклинания, а у противников наверняка имелись охранные амулеты. Здесь нужны были мечи, и они пришли. Из открывшегося небольшого портала вынырнул Сирил, пару секунд наблюдал за происходящим и с криком: «А, ну, дайте мне парочку!» бросился в гущу сражения. Вслед за ним из портала вышли еще пятеро, и он захлопнулся. Ситуация изменилась мгновенно. Лазутчики поняли, что появились достойные противники и проявили к ним максимальное внимание. Для остальных участников сражения появилось несколько мгновений для передышки и правильным перераспределением сил. Теперь действовали группами по 3-4 человека на каждого грабросца. Бой начал принимать какую-то осмысленность, появились цели и для стрелков. Поняв, что проигрывают, лазутчики сделали отчаянную попытку прорваться. И четырем это удалось. Несколько гепардов тут же бросились к лошадям и пустились в погоню. Бой постепенно затих. Сирил с нескрываемым удовольствием кружил около четырех пленных, проверяя, хорошо ли они связаны, и переживая, чтобы они не отдали концы во время подпространственного перехода. Гартош начал обходить своих ребят. Нашел двоих погибших и двоих раненых. А боги! Когда же это кончится? Как тяжело терять друзей, еще не успевших толком пожить. Он помог раненым и отыскал взглядом Вирона. Похоже, что и ему нужна была помощь. Вирон подполз к дереву, привалился к нему спиной и скривился от боли, по-видимому, попытался применить магию. «Ты как?» – участливо спросил Гартош. «Что? Не слышу, говори погромче». Гартош проорал ему на ухо. «Кто это тебя так?» «Да с магом их сцепился. Мы с Фагласом вдвоем, а он один. Но если бы кто-то вовремя не выпустил в него арбалетный болт, я бы сейчас с тобой не разговаривал». Вирон вновь скривился от боли. «Магию не могу применять. Как шарахнул он меня молнией, так я с жизнью и попрощался. но вторую молнию Фоглас на себя принял. Если бы не болт, он безнадежно махнул рукой. Гартош осмотрелся и нашел Фогласа. Тот ходил между ранеными и пытался им помочь, хотя помощник сейчас из него был аховый. Лицо мага не просто почернело, а было обуглено, и Гартош понимал, какими усилиями полковой маг сдерживает боль. «Тебе тоже досталось», — напомнил о себе Вирон. «А, это ерунда. Я кровь остановил. Само заживет». Длинный порез на лбу и впрямь уже не кровоточил. «А вот нашим ребятам досталось. Двое погибли, двое ранены». Вирон напустил голову. «Дорого нам обошлись эти лазутчики. И не говори. Хоть бы до окончания академии половина группы уцелела. Одна напасть, за другой». Вирон не ответил, слова не шли. Вскоре вернулась погоня, результаты оказались неутешительными. Трое из четырех беглецов ушли, одного удалось зарубить. И снова потери. Погиб еще один гепард, и одной лошади перерубили ноги, ее пришлось добить. А исходя из того, что кони для гепардов были такими же боевыми товарищами, как и люди, то погибли двое. С разных сторон стала стекаться вызванная подмога. По горячим следам организовали новую погоню. Подоспевшие лекари и маги быстро занялись ранеными. «Пожалуй, теперь справится и без нас», — сказал Гартош. Вирон молча кивнул. Преувеличенно бодро подошел Сирил, сокрушенно покачал головой и, усевшись рядом с академирами, посочувствовал. «Да, ребятки, потрепали вас. Хорошо еще, что Гартош додумался меня позвать. Я подумал, что ты был бы не против поучаствовать в такой потехе». «Правильно подумал. Давно я не сталкивался с таким противником. Настоящие профессионалы, 4-й имперский корпус. Что-то вроде нашего тайного легиона. Эти хоть последние. Судя по показаниям пленных, да. Две группы по 20 человек каждая. Вы постарались на славу. Не знаю, сколько их бы еще искали, если бы не вы. Насколько я понимаю, здесь не раз искали, и ничего. Лес помог». Сирил не мог скрыть своего удивления. «Лес, да. Надоели ему наши шатания по нему. Вот он и выдал грабросцев. Ну, я вижу, визит к дриадам прошел для тебя не без пользы». Ни чуточки не удивившись осведомленности Сирила, Гартош лишь пожал плечами. «Ладно», — Сирил поднялся. «Мне пора. Думаю, что и вам нужно собираться. Ваша миссия здесь закончена. Последних лазутчиков поймали на следующий день, и уже без участия гепардов. Через день, все кто мог, вернулись в расположение своих полков. Остальным предстоял долгий, очень долгий путь домой, к месту постоянной дислокации. Гартош и еще несколько академиров вернулись с помощью магии, и пока они дожидались возвращения основных сил полка, у них появилось несколько вполне заслуженных дней передышки. Перед самым возвращением полка прибыл и Вирон. Пребывание в лазарете явно пошло ему на пользу, а рассказ о том, какие там покладистые сестры милосердия и с каким восхищением и лаской они относились к раненым героям, и вовсе вызвал у Гартоша острый угол зависти. И ведь сам виноват, предлагали же ему на пару дней остаться в лазарете. Так нет же, само заживет, само заживет. Вирон привез привет от ребят, большинство из которых скоро должны были вернуться в строй, лишь двое, и среди них был Дебор, задержаться там подольше. Снова потянулись будни армейской службы. Академиры осваивали премудрости владения мечом, саблей, пикой, копьем, луком. И все ускоренными темпами. Марш на восток и поиск лазутчиков существенно укоротил время практики у гепардов. Но подошел к концу и этот этап обучения, и академиры получили очередной отпуск. 17. Воспользовавшись отпуском, Гартош собрал в дедовском замке своих лучших друзей. Некоторых, а именно Алькана и Дебора, пришлось даже вытаскивать из лазарета. Рука у Дебора срослась, но лекари настоятельно рекомендовали ему не нагружать кисть. Хорошо еще, что Дебор орудовал одинаково ловко обеими руками. Алькан же уверял, что чувствует себя отлично. Компания собралась прелюбопытная. Гартош, Алькан, Вирон, Тирис, Дебор, Лири, и, удивлению академиров, не было границ, когда они увидели перед собой Никара. Участники риггитских событий были рады видеть сына юкварского князя. Прибыл с ответным визитом, объяснил Никор свое присутствие, обнимаясь со старыми друзьями и знакомясь с новыми. И сразу поинтересовался, какая у нас программа. «Надеюсь, ты не зря меня сюда вытащил». Взгляды присутствующих дружно обратились к Гартошу. «Действительно, какова программа? Зачем он собрал своих друзей именно в замке Реглис?» «Конечно, не зря». Гартош старался быть очень убедительным. «У нас будут увлекательные прогулки на свежем лечебном горном воздухе. Здесь прекрасные горные леса, есть водопады и другие достопримечательности». Никор угрожающе схватился за кинжал. «Не шути так со мной. Если в эти достопримечательности не входит пара-тройка кабаков и хотя бы один храм Фриты, я тебя зарежу». «Нет, это слишком большая честь для него», — не согласился Алькан. «Мы побьем его палками, как мелкого воришку». «Неужели вы обо мне такого плохого мнения?» Улыбаясь, возмутился Гартош. «Я разочарован. Именно с названных Никаром местных достопримечательностей мы и начнем наш отпуск». Поднявшийся галдеж и одобрительные возгласы прервал громкий голос Гнивера. «Извините, что прерываю ваше веселье, но хотелось бы узнать, не входит ли в вашу программу осмотр достопримечательностей в нижней, закрытой части замка?» Академиры и Никор застыли. По словам Гартоша, в замке не было никого из старших осколов. А лорд Гнивер, один из высших магов Виктании, таким уже являлся. Академиры отдали честь, поклонился и Никор. «Давайте без церемоний, вы в гостях у моего брата, а я сюда заглянул на минутку. Просто хотелось бы уберечь вас от необдуманных поступков. В нижней части замка сейчас неспокойно, появились какие-то новые духи и активизировались старые. Да и не нужно забывать про того беса, с которым мы когда-то повздорили. Хоть и мелкий демон, но лучше ему на глаза не попадаться». «Так я не слышу, Гартош. Визит в нижнюю часть не входит в ваши планы».